Китай. Юго-западная провинция Юньнань. Озеро Фусянь. Здесь летом 2001 года группа аквалангистов обнаружила на дне водоема таинственную каменную конструкцию. На 30-метровой глубине покоились руины огромной пятиступенчатой пирамиды. Ее высота 19 метров. Длина стороны основания 90 метров. Загадочное сооружение было построено из массивных плит весом в несколько тонн. Они были скреплены необычным составом, внешне очень напоминающим бетон. В самой пирамиде никаких входов, проемов или потайных дверей. Аквалангисты были поражены. Они сообщили о находке в археологический центр при университете провинции Юньнань. Ученые с помощью мощных гидролокаторов установили. На дне озера находится более 30 различных объектов. Жилые дома, колонны, дороги. Общая площадь строений составила 2,5 квадратных километра. Пирамида находилась в самом центре подводного комплекса. Две ее верхние ступени, сделанные из песчаника, были частично разрушены. Остальные уступы, изготовленные из более прочной породы, великолепно сохранились. Точно такие же пирамиды были обнаружены в Южной Америке, на территории Мексики и Перу. Несколько месяцев ученые изучали архитектуру неизвестной цивилизации. Но среди руин загадочного города не было найдено никаких предметов, созданных руками его жителей. Всего лишь один артефакт. Небольшой глиняный сосуд времен династии Восточная Хань, которая правила в 25-220 годах нашей эры. Но возраст пирамиды и других подводных объектов намного больше. Им, по крайней мере, 3000 лет. Вероятно, сосуд попал в озеро случайно. Таинственный город на дне китайского озера Фусянь. Почему он оказался под водой? Куда исчезла цивилизация, его построившая? Почему жители подводного города ушли и унесли с собой все до последнего черепка? На эти вопросы ответов нет. Тайну города на дне озера Фусянь еще только предстоит разгадать. Тайное и неизведанное.